Часть третья. Война самозванца. Глава первая. Столичные приключения. Что я мог подарить Алене? Меч, кинжал, патрон от ТТ? Не судите меня. Я подарил ей серебряное кольцо с каким-то камушком. Хоть убей, не помню, зачем я это сделал. Но если сделал, то, наверное, зачем-то это было нужно. Видимо, мне это нужно было. Из общего, так чисто, если копаться в моем подсознании, то все банально. Я, наверное, хотел ей так намекнуть, что у нее брак со стариком из местных. Намекнул, в общем, косячно. Сам ненароком подставился. Отдал золотой деду Гауку за возможность повозить Алену в карете по столице. Совесть достала. Она почти пару месяцев из дома не выходила. Ездили, молчала главным, чтобы ей жизнь не сломать. Наверное, я так откупался от своей совести. Слова в свой адрес опущу. Могер что-то выл о засадах, врагах, но в столице я почти что дома. Такое у меня чувство после всех подстав от врагов. Привычка выкручиваться на местном поле. Помню, в сознании мелькало, что приема у короля по случаю дня рождения королевы ждать еще 3 недели. А что мне еще делать, как не развлекаться пока что в статусе наследника? Пока меня не осадили отказом. Почему отказом? Ну, не смешно. Вы сами в сказки верите? Последние события и новости меня располагают на такой взгляд. Отрывочно помню, что мы едем в открытой повозке по местным злачным местам. Кто там воет про театр, оперу, музеи? Вам самим-то не смешно? Что вы ожидали от тупой пехоты? В свое оправдание я, наверное, могу сказать, что пытался подготовить Алену как мог к жесткой реальности. Мы посетили скотный двор с его рынком рабов. Рабы запрещены законодательно, но есть такое понятие «долговые рабы», а это совсем другое. Реакция Алены меня удивила. Я ожидал протеста, истерики, да что угодно. Она отреагировала совсем по-другому. Поморщилась от запаха немытых тел, и все. И как это понимать? Ей что, совсем на это начхать? Сама могла тут же очутиться. Нечто подобное и было и уготовлено, если продажу в бордель сопоставлять с рынком рабов. Я же дебил, латентный революционер, мучаюсь от приступов совести. Ей же по барабану. Тебе их не жаль? Все, что я смог спросить. «Они сами выбрали», — коротко ответила Алена. «Я, наверное, хотел бы взбрыкнуть, доказать, что она не права, но осекся. Отец наук Аристотель сам так же считал. Прошло около 2500 лет, а ответ прежний. Не хочешь быть бомжом и нищим, убивай, предавай, ври, лишь бы не опуститься. Новому поколению это проще понять, чем нам, советским. И кто после этого отморозки? А мои идеалы героев советской пропаганды или современная малышня, мечтающая о сладком куске? Скажем так, моя совесть от этой поездки на время успокоилась. Алена хоть и землячка, но не ровня. Хотя это может быть временное. У меня самого совесть не сразу проснулась. Мой визит в таверну «Серое перо» был обставлен со всей конспирацией и предосторожностями. Ехать одному куда-то, когда тебя могут поджидать убийцы? Могер с его бойцами каждый пасут свой сектор рядом с таверной. Гумус в таверне за отдельным столом. Он пришел еще за 2 часа до моего визита, так что со мной его связать не должны. «Вы пришли не один», — коротко резюмировал молодой человек, что как бы случайно подсел ко мне за стол. Худой, мелкий, даже по местным меркам, где-то около 120 сантиметров. Лицо рябое, наверное, последствия оспы. Пальцы левые в чернилах. Левша? Одежда бедная, серая. Волосы сальные, редко моются. Легкая поросль русой бородки. Седые волоски на голове у макушки. Что же тебе в жизни перепало, что ты начал сидеть в молодости? Как понял, что я не один? Чужих в этом трактире легко заметить, усмехнулся парень. Это трактир для писарчуков и мелкой прислуги. Так я тоже не писарь. Вы другое дело, замялся парень. с вами проще. Чем? Сам же говорил, что тут чужаков легко различать. Вы не такой другой, дворяне ведут себя иначе. Ладно, оставим мелочи, я тут. Что хотел? Я не верю в бескорыстие. Но вы нарушили условия, начал было говорить мой визави, но осекся под взглядом. Я знаю, как это бывает. Лучше не смотри мне в глаза, когда я начинаю злиться. Сам из-за этого стараюсь, когда могу. Никогда и никому не смотреть напрямую в глаза. Проклятие моего безумия. Я помогу снять деньги со счетов. Мне? Я хочу половину. Половину? И за что? За что? За то, что и так будет моим? Начал я торговаться. Конечно, блефовал, но какие торги без блефа? Я ждал ответа, и он был после полуминуты раздумий. Треть от двух третих суммы. Начал по новой парень свою игру. Я смотрел на него и думал, вот же жадный и борзый зверек. Он по-любому действует в обход своих хозяев. Конечно, он выгоден. Это мой шанс. Другое дело его требования. Как он собирается меня контролировать? Как сможет выбить из меня деньги? Все же на словах. И как он рискует, договариваясь со своими? Банковские в любом мире — это непростые люди с улицы. Это своя каста. Попасть туда со стороны невозможно. Что-то тут не так. «Зови своего хозяина, шваль!» — прорычал я. Поймите, я не хотел его унизить, но если бы я повел себя по-другому, то меня бы не поняли. «Ты еще здесь? Метнись к нему живо! Я буду говорить с тем, кто что-то может, а не с тем, кто только передает слова». Спустя 5 минут я сидел в отдельной кабинке для сановных людей в трактире. Пил и ел не спеша. Когда будет разговор, будет не до этого. Он присел резко, резко и без лишних слов прошептал. «Я Варек. Как вас зовут, я знаю. Не будем терять время». «Варек». Обкатывая на языке, я тянул время. Слишком он разнится от моего представления о нем. Я ждал молодого и наглого, а тут сидит это. Около 50, волосы большей частью выпали, остальные он старательно зачесывает на залысину. Худой, одет в серое, глаза влажные, чуть слезятся с легким прищуром. Слезятся не от того, что он рад меня видеть, а потому, что он привык к сумраку свечи, или, может быть, просто болеет. «Вам есть что сказать? Мне есть что услышать», — ответил я спустя краткий миг на все эти мысли. «К слову, в местном не отделение на «ты» и «вы». Все это определяется окончанием, которых я вечно путаюсь. Это я перевожу на русский для удобства». «Я знаю о вашей проблеме», — начал худой залысиный. «Вам-то какой в этом прок? Я не верю в бескорыстие. В чем ваш интерес?» «Я не приемлю разговора в таком же духе», — начал надувать щеки Варек. «А и не надо. Я скажу за вас. Думаешь, деревенский бастард, что не знает законов и не умеет читать, будет рад любому соглашению? Я что-то неправильно понял?» «Я такого не говорил», — пошел на попятную Варек. «Я хотел только...» «Обмануть меня», — закончил я за Варека. «Мне не нужны формальности. Что можешь сказать? Что мне будет это стоить? В чем твой интерес?» Варек не сразу нашелся, чем мне ответить. Он с минуту молчал, смотрел на меня, пытался проанализировать меня по лицу. Физиогномист, чертов. «Начнем заново», — спросил он спустя минуту. В ходе недолгих торгов и разговоров выяснилось следующее. Сам он служащий в банке. Когда может, то играет на свой интерес. Ему около 50. Есть своя семья, но он и его потомки обречены быть просто менеджерами среднего звена в банке. Вот он и решил играть на себя, когда позволяет ситуация. Естественно, Варек мне этого прямыми словами не говорил, но временами и я умею включать мозг. В итоге Варек начал свою игру. Я не первый, за счет кого он пытается выиграть спорные ситуации. Сам факт, что у него своя агентура, и как он шифруется, говорит как о его интеллекте, так и о службах банковской охранки. Суть предложения проста. По подать иск на банк в Урмут и сыновья. Этого от меня никто не ждет. Законы на моей стороне. Мне нужен только грамотный адвокат и чутка политической удачи. Его интерес в другом. Ему не нужны мои деньги, это инициатива его слуги. Ему не нужен скандал, ему нужна огласка. Ему нужно то, что подорвет монополию. Я всего лишь средство. Его не колышет, кто я, наследник или самозванец. Ему нужен результат. Есть факт, что банк не выдал средства. Есть я. Есть его интерес в том, чтобы я встал во главе протеста. Начал судиться, и все в том же духе. «А мне что с этого?» — напомнил я собеседнику, что я не просто бастард с пограничья. «Долгие суды, растянутые на года? Зачем мне это?» «А как же месть за...» «За то, что мне не выдали деньги? И это все?» «Ну как же?» «А вот так же», — огрызнулся я. «Все это напоминает подставу. Я годами сужусь, трачу деньги на суды. Что мне с этого?» Вара как-то замялся. Он почему-то прятал руки под столом, но я успел заметить на его пальцах следы от чернил. В лучшем случае он средний менеджер, а то и мелкий менеджер, мечтающий завести свое дело. «И?» — я прервал молчание Варека. «Он молчал. Я в его молчании понял больше, чем он мне до этого наговорил. Я разменная фигура, которую не жалко, которой воспользуются. Варек, я буду судиться, если у меня есть шансы, и если у меня есть хороший адвокат. Иначе мне это нахрен не сдалось. Я так больше денег потрачу, чем верну». «Я вас услышал. Дайте мне несколько дней, чтобы утрясти вопросы». Спустя 10 секунд вернул себе самообладание служащий. «Я найду нужного человека. Вы еще поймете, что я прав». Последующие 2 дня можно свести к 4 именам. Ивара, Лена, Халмар, Адрус. Врать, что в эти дни я был совсем трезвым, не буду. Так, в меру. Помню, что было. Со мной постоянно 3 человека, не считая Гумуса. Паранойя вечно моя спутница. Могр вообще стал моей тенью. В трактир он со мной. К шлюхам, там же. Я блюю в подворотне, а он меня страхует. «Могр, зачем?» В перерыве между рвотой спросило мое тело. «Барон, без вас нам будет хуже». «Завоют?» «Хуже», — ответил десятник, совсем не поясняя свою мысль. «Я, знаю местные реалии, могу предполагать только самое худшее». Пришел Ивар, мы с ним тупо нажрались. «Еще раз, тупо нажрались. С кем? С Иваром, с этим поборником трезвости и боевого совершенства». «Мой косяк. Это мне по хрену разборки в части, а ему за меня перепало». Свой косяк я пытался исправить шлюхами, но тупо не учел, что Ивар идейный. В итоге вышло все еще хуже, чем если бы я не действовал. Наша пьянка приобрела совсем паршивый оборот, когда к нам присоединился Адрус. Последнего потянуло по старым приятелям и приятельницам. Смутные воспоминания о высшем свете знати и мои позывы блевать. Отдельно скажу о Вире Оуре. Этот мудила начал блистать в столице. Его новая баллада о нашей битве, на наше удивление, стала пользоваться популярностью. Это еще ладно, но каждый бар что-то свое прибавлял к этой битве. Услышав, что я отбивался от тьмы врагов, не выдержал и сломал лютню какому-то барду в таверне, где мы бухали. Потом была эпическая битва за барда, где случайно пострадали все, кто был в таверне. Мы победили, но осадок на душе остался. К Лёне я уехал совсем от безнадёги. Кто там воет про секс с малолеткой? У меня пока хватает денег на нормальные отношения со шлюхами. Делать мне больше нечего, как развлекать девственницу. «Ты что такой мрачный?» Игриво пытается ослабить меня Алёна. «Дурочка, мне хреново после вчерашнего. А вчера я пил, потому что мне страшно смотреть в будущее. Алёна, у меня башка болит, вякаю я». «А это обязательно, что твои псы вечно с нами?» Перевела разговор малолетка на моих бойцов. «Свидание в сопровождении 3 лишних тел — это не камильфо. Гумус еще ладно, но Могр и 2 дружинника...» «Политика, война!» — «Все, что нашелся, ответить я». «А тебе какие женщины нравятся?» — сменила тему Алена. «Я хотел бы сказать, что мне нравятся рыжие. Я сам северянин, тяга генетическая. Ты рыжая, пусть и по краске». «Спокойная», — отмазался я. «Фари на тебя нет, какая там к черту Кая или Халла?» Алену я заткнул просто. А может, не ее заткнул, может, просто себя заткнул. А она побоялась мне сказать. «Это мне?» — визжала она. «Тебе, кому же еще? Не мне же?» «Дарю подарок, а сам чувствую себя сволочью. Что же это за скотина я? У нее свадьба на носу, а я тут такие подарки делаю. Дурак! Хотел сделать сюрприз, но походу перестарался. Не чужая же ведь. Первая и единственная из земляков. Ту тварь, что меня пыталась шантажировать, сразу вычеркиваю из списка своих. Подготовить мерки туфелика так, чтобы совпало. Это стоило мне немало. Не только денег, но и нервов. Впрочем, результат меня порадовал. Полный восторг от Алены, а большего мне и не надо. Ты что считаешь, что я прогнулся? Что ты знаешь, малолетка? Понеси на руках тело ее. Жара, а потом кажется, что она жива. Какое там хоронить, она жива. Лучше дарить живым, чем мертвым. Представь своим куриным мозгом, что ты несешь на руках свою любовь. Жара. Потому тело на твоих руках кажется живым. Нахлынули на меня воспоминания. Лучше дарить живым, чем потом сожалеть, что не сделал. С Адрусом мы ужрались до соплей. В борделе кто нас тронет? Так что мы немного расслабились. Нас страховал Ивар, не считая гумуса. Честно говоря, одного Ивара хватит на случай напрягов. Ивар сам по себе боевая машина. Сначала убьет, а потом будет задумываться. Я не буду говорить о своем моральном облике. Советское воспитание заставляет меня стесняться естественного. Не дай бог, мне кто-то начнет это выговаривать. Самоубийцы. Боевая единица живет ради Родины. Даже если Родина плюет на него. Даже если он не угоден Родине. А по сути, единицы плевать на Родину. Единица не плевать только на братство. Пока живы братья по батальону, полку, то и Родина живет. Ты совсем охамел? Кашлял Равур. Я устал от твоих... А что я сделал? Что ты не сделал? И что я не сделал? Хватит устраивать из моего дома бордель! Кашлял старик. Какой бордель? Алена невинна. Равуром клянусь. Но, по крайней мере, я ее не трогал. Я про тех четырех, что ты притащил с Адрусом. Скорсе мы и вправду немножко охамели. Пьяные дебилы. Ну, точнее, я пьяный дебил, а он не только пьяный. Поборники совести и трезвости, заткнитесь. Я — это я. Мне вместо ваших воплей более весомо другое. Алене понравились подаренные ей туфельки. А вот так. Я пытаюсь спрятать голову в песок, как страус, стучащийся в бетон. Сам понимаю, что это косяк. За мной почти 2000 моего населения, до штурмов было почти 3. Но ничего с собой поделать не могу. Мы ужрались, бывает. Троюродную тетушку послали по инерции, малолетнюю, какую-то там кузину троюродной тетушки чуть не использовали. А что вы ждали? «Пехота! Мазута отдыхает!» Под разрыв башни выяснилось, что нас покинул Эвар. Мы его где-то потеряли. Это пьяное в зюзю тело решило сбежать от нас. Дурак! Мы же, когда похмелимся, найдем тебя. Ивара, я почему-то стал искать через странный город и жреца. С Халмором вышло нелепо. Вышло так, что он меня накурил. Я повторно соврал о своем видении. Наркоман чертов, он наивный думает, что я ему свое сокровенное начну высказывать. Видел трассеры, разрывом порвало Сашку. Это смешно. Кто может, тот поймет. Как это смешно видеть серо-красные обрывки кишок и костей. Порвало, пыль в глазах, проморгался. Его уже нет. Ты еще этого не понимаешь, смеешься. Не так, хохочешь, трясешь головой, моргаешь, трешь пыль из глаз. А Сашки уже нет. Сзади кто-то орет, а ты его не слышишь. Слышишь только бум-бум-бум. Я тебя не любил, я тебя ненавидел, и ты меня. Но ты не должен был так уйти. Нахрена ты сдох? Помнишь, падла, как мы пришли с Увала? Я в наряд, а ты проставился сержантом. Прощаю, Саня. Нахрена ты сдох? Это видение ничем не отличалось от того, что я видел. Такая же злоба, а я мечтаю о покое и умиротворении. Ты здесь? Сквозь туман дыма шелестел голос жреца. Что видел? Тут я. Что видел? Синяя река, плот, дева на плоту. Мне не впервой врать психологам. Они враги, они чужие. Им нельзя говорить правду. Врешь. Вру, и что? Себе не ври. Все равно сдохну. Потому ты наш. Ядрен батон. Чтобы я еще поехал к этому упырю, мне своих кошмаров не хватает, чтобы дополнительно видеть у него, сука, память. Без памяти мы никто, а с памятью мы психи. Ваден, у тебя опять голубые глаза. Голос Гумуса. Тебя опять наворачивает? Трясу головой. Я на колбаске, в смысле сижу в седле. Гумус, надо выпить. Я боюсь сорваться. В таверне, впрочем, я ненадолго застрял. Я поехал к Ивару, точнее, к той, у кого он мог быть, чтобы вы меня поняли. Ивар — идеалист до мозга костей, верит в невинных дев, драконов и эпических злодеев. Короче, идеальное мясо для любого режима. Ивар до увольнения жил в казарме, а теперь ему жить негде. Где мне его искать? Три варианта. На помойке, у меня и у дурочки, грезящей жеманными рыцарями подружки покойной Халлы. Впрочем, я недооценил идеализм Ивара. У меня, точнее, у Равура он не появлялся. В казарме его тоже не было. К этой дуре его тоже не заносило. Походу, он постеснялся своей безнадёги и не появлялся у нее. И где теперь его искать? Впрочем, мне было не до Ивара. Алена сбежала от своих стариков. Кому она могла из чистого города добраться до Зарики? Ну и нахрена? Я пытался сдерживать мат, несмотря на то, что утро у меня пасмурное из-за головной боли. Ты сбежала из-под опеки? Ты посмотри, как тебе? Платье гармонирует с туфельками? Она невинно поинтересовалась при нашей встрече в доме Равура. Вашу мать, за что мне это? Алена, у тебя свадьба на носу. В моем обществе ты себя компрометируешь. Невольно вырвалась у меня на русском. Какая свадьба? Ты что, серьезно? Почему молчал? Ты гад, ты ублюдок. Пулеметом прозвучало от Алены. Гумус, Магр, уведите ее от меня. За ворота. Спрятался я от лишних проблем. Коре, а что означает козел? Спросил между делом мелкий, когда десятник вытаскивал упирающуюся девушку за пределы комнаты. «Заткни рот! Брысь отсюда!» — вскрикнул я на своего оруженосца. Уже когда девчонку выпроводили за дверь, меня начали бить сомнения. «Неправильно это? Некрасиво? Чушь? Все сказанное раньше. Это подло. Я был неправ. Но теперь уже поздно что-то менять. Сделано, и все тут». Я спустился во двор у Равура. У ворот топтались Могры, старик, что когда-то отодвигал засов на воротах. Тогда я думал, что к нам пожаловали убийцы. «Могр, я...» «Я понял», — пресек мои слова десятник. «Сопроводить, не попадаться на глаза, довести до дома». «Да, все, что смог выдавить я из себя». «Сделаю, Ваден». Так, между делом, напомнил мне Могр, что я для него не будущий барон, а хрень, что как может облегчить жизнь родни, так и отяготить. Кто-то может сказать, что я сволочь. Я такой, какой я есть. У меня до сих пор перед глазами ситуации, когда я вел себя не лучшим образом. Поверьте, дерьма во мне накопилось много. Я не буду о нем рассказывать никому, даже здесь. Меня ждет ад, но это справедливая расплата. Все, что я могу, это пытаться искупить то, что наделал. Не потому, что боюсь расплаты, потому что иначе нельзя. Как она? Единственное, что спросил я бойца Могра. «Плакала, пока шла до дома», — ответил он. Я отвернулся от него, непроизвольно зарычал. Естественная реакция на мой стресс. «До дома хоть дошла?» «Дошла. Я дальше не следил, ушел на грани глаз». Это на местном термин «грань глаз» что-то вроде 50 метров. «Спасибо, парень. Все, что смог ответить я в нарушении всех местных обычаев и табелей о рангах». Глава вторая. О битве за адвоката, секретариате и прочем.